Глава 30. Я дала себе слово не обращать на Хита с Беллой никакого внимания. Злиться, только попусту тратить силы, а ведь мне предстояло завоевывать олимпийское золото. Но как назло, куда бы я ни взглянула, на глаза попадалась эта неразлучная парочка. То они обнимались на льду, то сидели рядышком на трибунах, и если Хит ловил на себе мой взгляд, то наклонялся к Белле и под любым предлогом старался до нее дотронуться. А она и не возражала. Как ни горько признать, но из них вышла прекрасная пара. Хит так здорово научился кататься, что мог с легкостью исполнить танец в любом стиле, от польки до мамбо. Его развитая мускулатура и невысокий рост Беллы позволяли дуэту с легкостью выполнять такие сложные элементы, о которых большинство танцоров могло только мечтать. О том, у кого Хит тренировался во время своего отсутствия, ходило множество разных слухов. Элитных школ, обучающих танцам на льду, было немного, а таких специалистов, как Шейла Лин, и того меньше. Кое-кто из тренеров дерзнул присвоить себе заслугу, но Хит упорно отмалчивался в ответ на подобные заявления. Как ему удалось всего за несколько лет стать виртуозом мирового класса, оставалось загадкой. А для нас с Гарретом наступили нелегкие времена. В том сезоне мы выбрали для произвольной программы композицию из песен в стиле современный ритм-н-блюз. Это был плавный, чувственный танец, во время которого я бросала на партнера томные взгляды и обвивала его ногами за пояс. В прошлом мы исполняли романтические программы, но ни одна еще не была такой откровенно сексуальной. Мы без труда освоили технические элементы, но танец все равно выходил неловким и каким-то вымученным. Да и что же тут удивительного? Ведь с другой стороны катка на меня смотрел мой первый и единственный в жизни мужчина. Находясь в академии, я не могла избежать встреч с Хитом и начала искать другие места для одиночных занятий. «Нет, это не отступление», — успокаивала я себя. «Просто мне нужен свежий воздух, смена обстановки, новый стимул к борьбе». Все думала сама себя перехитрить. Для пробежки я облюбовала каньон неподалеку от особняка Линов. По крутому склону наверх вела длинная вереница бетонных ступенек. Даже в прохладный день забраться по ним было нелегко, а уж летом под жгучим калифорнийским солнцем сущая пытка, надежный способ отвлечься от душевных страданий. Ближе к осени я начала бегать туда по 3 раза в неделю, а то и чаще, если появлялось окошко между тренировками на льду, уроками танцев и рекламными мероприятиями. Тишина в каньоне стояла необыкновенная. Я не слышала ничего, кроме пения птиц, звука собственных шагов и своего дыхания. Но в один октябрьский денек, время едва перевалило за полдень, я вдруг услышала, что кто-то быстро догоняет меня по ступенькам. В каньоне мне иногда попадались гуляющие, но обычно они шли вниз. Даже если бы кто-нибудь и отважился бежать в гору трусцой, то вряд ли бы смог за мной угнаться. Неизвестный бегун все приближался и, наконец, резко обошел меня справа, чуть не столкнув на обочину к ржавым перилам. Я собралась было осадить наглеца, но, взглянув, остановилась как вкопанная. Впереди, щеголяя мускулистыми ногами в коротких шортах, мчался Хит. «Эй, ты чего за мной бегаешь?» — возмущенно пыхтя крикнула я ему вдогонку. Он остановился и поглядел на меня сверху вниз. Чуть отросшие кудри поблескивали на солнце. «А по-моему, это ты за мной бегаешь». Он рванул дальше, прыгая через 2 ступеньки. И хоть бы дыхание сбил, зараза! Раньше, когда мы еще детьми бегали на перегонки возле озера, я всегда одерживала верх. Что ж, не уступлю и теперь. Я бросилась догонять его. Чем выше мы поднимались, тем жарче пекло солнце. По спине уже струились ручьи пота, а ноги горели, как бывает в конце произвольного танца. Но я с каждым шагом нагоняла его. Лестница сужалась. Впереди был крутой поворот. В одном месте дорогу преграждал обугленный ствол дерева, и я решила воспользоваться случаем. Поднажала и, едва не задев соперника бедром, обошла его. Цель была уже совсем рядом, но на верхней ступеньке я вдруг угодила ногой в трещину и растянулась в горячей пыли, поцарапав себе голени. Я не успела опомниться, как Хит схватил меня за плечи и поставил на ноги. Он прикоснулся ко мне впервые с тех пор, как мы расстались в Нагано. Подняв меня, Хит отскочил, словно боясь обжечься. По старой привычке я невольно потянулась к нему, как цветок к солнцу, и тотчас прокляла себя за слабость. Кое-как доковыляв до большого разрисованного граффити камня, я села. Хит молча наблюдал за мной. Мои ноги от колена и ниже были покрыты кровавыми ссадинами. Я стала отряхивать прилипшие мусоры камушки, но руки были в грязи и кожу саднило. «Не надо», — вздохнул Хит, — «сделаешь только хуже». Он отстегнул от пояса бутылку с водой и встал передо мной на колени. Так близко, что от него повеяло жаром. Шрам на его лице превратился в бледную черточку. Казалось, дотронься и разом смахнешь. Я вцепилась пальцами в камень и отвела взгляд. В ясную погоду отсюда были видны все окрестности, от гор Санта-Моники до Тихого океана. Но сегодня пейзаж подернулся дымкой и стал похож на размытую акварель. Отвернувшись от Хита, промывавшего мне раны теплой, нагретой на солнце водой, я всматривалась в туманную даль, стараясь не чувствовать, как его пальцы касаются моих ног. Да, конечно, ни о какой химии применительно Гаррету и речи быть не могло. Присутствие Хита напомнило мне, что такое настоящая страсть. Хит наконец поднялся. Он отошел в сторону и, задрав на себе футболку, стал вытирать ею лицо. Мой взгляд невольно упал на его мускулистый торс. И я обмерла. Спина Хита была исполосована шрамами. «Что с тобой случилось?» — выдавила я. Хит опустил футболку. «Ничего». Его спина была покрыта беспорядочным рисунком из шрамов разной формы и величины. Мне вдруг представилось, как болели и кровоточили свежие раны. Захотелось обнять Хита, укрыть от боли, найти обидчика и изранить его самого. Но лишь только я потянулась к Хиту, как он отпрянул. «Хит!» — ласковым голосом неожиданно для себя самой произнесла я. «Тебя это не касается». «Хит, мне очень жаль. Раньше надо было жалеть». «Да как же?» «Хочешь знать, что со мной случилось?» — выпалил он. «Да ничего особенного. Просто ты меня бросила только и всего». «Неправда! Я тебя не бросала!» «Неужели Хит все эти годы винил меня? Разве не я бежала за ним по улицам, не кричала, не звала? Вообще-то это ты меня бросил!» «Ой, ладно. Думаешь, я не слышал, что ты говорила Элису?» «Да мало ли что можно сказать! Я ведь тогда ничего еще не решила!» «Ты сказала, что я тебя торможу, недостоин тебя, что, катаясь со мной, ты никогда не станешь чемпионкой, а ведь тебя только это и волнует». «Значит, за нас обоих ты все решил сам? Ну да, что уж теперь говорить?» «Вот именно». Он повернулся к лестнице. «Теперь уже поздно». В голосе его от былого участия не осталось и следа, только холодное презрение. «Что ж, приятной пробежки, Катарина. Смотри, не сломай себе ничего, когда побежишь назад». Сказав это, Хит припустил вниз по лестнице. А я, все еще кипя от злости, осталась стоять наверху. Пот щипал разбитые голени. Ерунда, конечно. Но ведь могло быть и хуже. Я могла сломать себе кость или запястье при падении вывихнуть. И тогда все прахом. Годы тренировки впустую. И из-за чего? Блажь, дурацкая беготня на перегонки. Нет уж, это мой год. Мой олимпийский сезон. И я никому не позволю встать у себя на пути. Даже Хиту Рочи. Кирк Локвуд. Олимпиаду ждали с нетерпением. Все думали, что в Турине снова произойдет захватывающая битва между русскими и американцами. Такого поединка не было с тех пор, как мы с Шейлой в свое время сражались в Калгари против дуэта Волковой и Золотова. 1988 год. Зимние Олимпийские игры. Церемония награждения. Шейла Лин и Кирк Локвуд улыбаются с вершины пьедестала. На второй ступени с хмурыми лицами стоят Вероника Волкова и Михаил Золотов. Кирк Локвуд. Но в фигурном катании, как прекрасно известно любому фанату, зачастую случаются неожиданности. Отрывок из репортажа российского государственного телевидения. Никита Золотов, сын прославленного советского фигуриста Михаила Золотова, официально заявил сегодня о своем уходе из спорта. Говорит ведущий. Золотов-младший так и не смог восстановиться после травмы, полученной во время чемпионата мира в Москве, когда они с Еленой Волковой потерпели поражение от американских соперников Катарины Шоу и Гаррета Лина. Дуэт Волкова и Золотова должен был выступать и, как все надеялись, одержать победу на 20-й зимней Олимпиаде в Турине. Так, всего за несколько месяцев до Олимпийских игр Елена Волкова осталась без партнера. Вероника Волкова. Елена была безутешна. Элис Дин. «Думаю, что Елена только обрадовалась. Нет, я ее не знаю, конечно, но мне всегда казалось, что она боится Никиту. И свою тетю тоже». Вероника Волкова. «Я ей говорила, успеешь еще какие твои годы. И на Олимпиаду поедешь, и партнер найдется еще лучше прежнего. А про Катарину Шоу через несколько лет никто и не вспомнит». Кирк Локвуд. Когда Золотов с Волковой выбыли из состязания, слава лучшего танцевального дуэта прочно укрепилась за Шоу и Лином. Титул чемпионов мира придает фигуристам уверенности, они даже ведут себя по-особенному и катаются как чемпионы. Катарина Шоу и Гаррет Лин исполняют произвольный танец сезона 2005-2006 годов под музыку британской певицы Шаде. На Катарине белоснежное, расшитое стразами платье с юбкой из легкого фатина. Гаррет в черном костюме, плечи украшены такими же стразами. Кирк Локвуд. Мы думали, что Кэт с Гарретом займут все первые места в том сезоне, а напоследок возьмут золото в Турине. Но, как я уже говорил, наш спорт полон сюрпризов. На сей раз таким сюрпризом стал дуэт Лин Роча. 2005 год. Международный турнир Нибельхорн Трофи. Белла с Хитом впервые выступают вместе. Они танцуют под музыку из фильма «Большие надежды», снятого в 1998 году. На Белле зеленое платье со струящейся юбкой. Ее партнер одет в атласный смокинг безупречного кроя. Из комментаторской кабины звучит голос Кирка Локвуда. «Трудно поверить, что они катаются в паре всего несколько месяцев. Но, кажется, ясно уже, кому достанется золото». Гаррет Лин. «В начале сезона мы с Кэт вообще не ездили на соревнования. В рамках серии Гран-при нас и Беллу с Хитом отправляли на разные турниры. Так что впервые нам пришлось с ними соперничать только в декабре, в финале Гран-при». Элис Дин. «Такое ощущение, что Шейла нарочно не сталкивала их до самого финала, чтобы накалить обстановку перед крупным сражением». Гаррет Лин. «Ну и хорошо, что так вышло. Я был рад, не столько за себя, сколько за Кэт. Ей пришлось нелегко, особенно в произвольном танце, но мы все равно одержали победу на обоих турнирах Гран-при». Катарина и Гаррет машут с верхней ступени пьедестала. Сначала на турнире «Скейт Америка» в Атлантик-Сити, затем на трофи «Эрик Бампар» в Париже. Кирк Локвуд. Но даже побеждая, они напряженно следят за успехами конкурентов. Новый дуэт Лин Роча берет серебро на турнире «Скейт Канада». Это лишь второй турнир в их совместной карьере, и там они впервые соревнуются с сильнейшими фигуристами мира. В Японии пара выигрывает золото. Шестой этап Гран-при. Турнир NHK Trophy в Осаке. Белла, Лин и Хит Роча взволнованно ждут результатов. Когда на табло показывают оценки, фигуристы радостно обнимаются. «Итак, друзья», — объявляет Кирк Локвуд, «Лин и Роча выходят в финал Гран-при». Гаррет Лин. «Мы знали, что нам предстоит тяжелая битва». Кирк Локвуд. «Белла с Хитом быстро взошли на пьедестал, но никто не сомневался в том, что золото все-таки достанется Кэт и Гаррету, у них было больше опыта, и в придачу титул чемпионов мира». 2005 год. Токио. Финал Гран-при. Катарина с Гарретом ждут оценок за произвольную программу, сидя рядом с Шейлой в уголке слез и поцелуев. Они выступали последними, заняв лидирующую позицию после оригинального танца. И вот на табло появляются оценки. Лицо Катарины мрачнеет. «Невероятно!» — раздается голос Кирка Локвуда. «В своем дебютном сезоне Изабелла Лин и Хит Роча выигрывают золотую медаль Гран-при!» Победители ликуют. Белла кидается целовать Хита. У него на щеке виден след от ее розовой помады. Крупным планом показывают Катарину. Лицо фигуристки искажает свирепая гримаса. Сидящий рядом Гаррет улыбается и, как бы предостерегая партнершу, украдкой сжимает ее колено. Но поздно. Кадр уже транслирует на весь мир. Элис Дин. «Нет, а если бы вас обскакал ваш экс-бойфренд с вашей бывшей подругой, неужели вы бы не рассердились?» Катарина и Гаррет покидают стадион. Катарина уже взяла себя в руки. Она молча проходит мимо толпы журналистов, тянущих к ней микрофоны. Элис Дин. «А Белла с Хитом еще только брали разгон.